Глеб стоял у окна и смотрел во двор на мокрую песочницу, желтевшую мокрым квадратом. Ее углы были занесены опавшими листьями, как снегом. Деревянный грибок-мухомор, летом до того яркий, что, видимо, просматривался даже с самолета, теперь блестел серой осклизлой шляпкой. Под ним сидел парень с непокрытой головой, зябко ворочая плечами. Глеб ушел из прокуратуры. Ушел после тех туманных слов Рябинина. Они были последними. И теперь жалел. Нужно было остаться и сидеть в том маленьком кабинете до тех пор, пока следователь не объяснил бы, какая связь между запахом, быть может, и тем идиотом-анонимщиком. Точнее, как выразился следователь, между неприятностями и восхищением этим запахом. Восхищение. Но почему принято восхищаться духами, рассветами, рифмованными строчками и березками? А почему же не восхищаются чертежами, сплавами, сооружениями? Вот они с ребятами сейчас делают машину, которая будет проходить скальный грунт, как нож протыкает масло. И этот следователь Рябинин ведь не скажет какому-нибудь потерпевшему, что вы не знаете уникальной машины Кутова, поэтому у вас неприятности в личной жизни. «Он дурак», — сказал Глеб. «Да забудь ты про него», — отозвалась за спиной Вера. «Пишет-то все реже и реже». «Я про следователя». Вера помолчала, сосредоточенно водя утюгом. От стола шел легкий запах горелой тряпки, отчего на кухне казалось еще уютнее. «Нет, Глебушка, он не дурак, но и не умный. Он мне показался каким-то сонным». Парень под грибком мучился с ногами, которые никак не умещались под детской скамейкой. Вытянуть они уже за грибком и мокнут под мелким дождиком. Говорят, что у современной молодежи нет проблем. Вот, пожалуйста, чересчур длинные ноги. «Ты не представляешь, какие он говорил мне глупости. Угадывал, что я люблю и что не люблю». «Угадал?» «Кое-что. Например, про чай, стихи, мороженое. Нужно сходить к Базаловой и попроситься к другому следователю». Глеб допускал, что он не все знает. Все знать человеку не дано, но он не допускал, что может чего-нибудь не понять, если ему объяснят. Следователь объяснять не стал, видимо, полагая, что его не поймут. Это излило. Глеб вдруг вспомнил разговор о Вере с Рощупкиным. Игорь тогда нашел в ней какую-то изюминку, которую не видел Глеб. Значит, он правда чего-то не понимает. Не стал объяснять про запах духов незнакомый следователь. Но ведь и друг не захотел объяснять про изюминку. Почему? Глеб обернулся. Утюг, тяжелый, чугунный, горячий, бегал под ее тонкой рукой, как игрушечный. Только шипел, завихряясь парком. И Вера двигалась вдоль стола, на которой у нее не хватало длины рук. Маленькие груди, сухие ноги. Тело легкое и какое-то незаметное. На голове дурацкий пучок, который сейчас никто не носит. Даже он знает, что теперь в моде прическа «Сесун». Теперь бы, не будь она его женой, он бы и внимания на нее не обратил. А вот, получает письма от тайного вздыхателя и, оказывается, имеет какую-то изюминку. Глеб повернулся к окну. Парень все мерз. Теперь он поднял воротник плаща и сел к ветру спиной. «Шапку надо купить». Глеб кашлянул и осторожно спросил. «Вера, ты в булочную ходила?» «Да». «Ну и что купила?» «Хлеб и булку». «Какие?» Утюг остановился, зашипев на одном месте утихающим шипом, потому что мокрая тряпка сохла мгновенно. «Как понять, какие?» «Ну, какого типа или образца?» «Круглый хлеб и батон за 18. А что?» «Просто так, как можно равнодушнее», — ответил Глеб. «Хотел узнать, продаются ли булочки с изюмом». «Конечно, продаются. А ты разве любишь?» Она передвинула утюг, который сразу отозвался шипящим звуком. «Кто ж не любит? Интересно, из чего этот изюм делают?» Вера принялась гладить. В конце концов, человек отдыхал, смотрел во двор и бездумно говорил то, что приходило ему в голову. «Из особого сорта винограда. Завтра куплю этих булочек». «Купи. Приятно, когда в батоне попадается изюминка». Глеб помолчал и внушительно добавил. «А еще есть понятие «изюминка в человеке». «Есть». «Как ты это представляешь?» Вера опять перестала гладить и, видимо, повернулась к нему. Он это слышал по голосу. «Изюминкой в человеке я называю ту прелесть, которая есть только в нем и больше ни в ком». «А что такое прелесть?» — спросил Глеб как можно насмешливее, чтобы Вера не подумала, что он не знает определения этой самой прелести. «Прелесть — это...» Вера замолкла. Он ждал, так и не повернувшись. Она вдруг начала гладить. Возможно, не ответила потому, что задымил утюг. Или он спрашивал про очевидное, которое знает любой школьник. «Так что же такое прелесть?» — упрямо повторил он. «Не знаю, Глеб, мне не определить». «Удивительное дело. Как часто люди страдали, мучились, ссорились, переживали разные неудобства и стрессы только потому, что пользовались разным понятийным аппаратом. Сколько в мире всякой чепухи из-за неточности, отсутствия ясности и определенности. Сколько в мире бед потому, что люди еще не умеют весь этот мир переложить на четкий язык формул. А сколько горя только от того, что эти ажурно-математические формулы еще не превратились в металл, топливо, одежду, пищу. Вот и прелесть с ее изюминкой. Или изюминка с ее прелестью, которым, оказывается, нет и определения. А когда появляются люди, поднявшиеся на следующую ступень цивилизации, и предлагают обществу точную шкалу отсчета, определенную, логичную и разумную, им, видите ли, иронично намекают, что есть иная система ценностей, недоступная логике и математике. Например, запах духов быть может. Например, изюминка и прелесть. Но когда говоришь этим ироничным людям: «Хорошо, давайте свою систему измерений», то они только мекают и бекают. «Вы не понимаете, а мы знаем». Удивительное дело. Жаль, нет времени, а то бы он сделал им прибор, который точно бы измерил все параметры запаха «быть может». И эту изюминку можно измерить, если только она где-нибудь есть, кроме батонов. Парень встал из-под грибка и начал описывать круги. Он ждал. Вполне возможно, что это тот самый влюбленный тип, который караулит Веру, чтобы в очередном письме насюсюкать что-нибудь типа: «Сначала из парадной потянуло вашими духами, а затем потянулись и вы». Глеб боролся со своей подозрительностью, поэтому смотрел на парня спокойно. Но уж очень тот энергично ждал. Глеб взял ведро с мусором, по дороге схватил передний плащ и выскользнул за дверь. Вера осталась в кухне и плаща не видела. Ведро подождет у мусоропровода. Парень не так уж и замерз и похаживал, видимо, от нетерпения. Он остановился, правильно решив, что человек, вышедший из дома в наброшенном на рубашку плаще, идет к нему. «Скажите, пожалуйста, который час?» — вежливо спросил Глеб. «Без 15:06», — ответил парень, немного удивившись, что у человека в доме нет часов, телефона, радио, телевизора и соседей, ни одного источника времени. «Так вот, вы стоите тут уже битый час», — сообщил Глеб. «Ну и что? Простудитесь». «Вам-то какое дело?» — грубо ответил парень и уже было потопал дальше вокруг грибка, но вдруг, словно о чем-то догадавшись, замер и негромко спросил: «Вы ее брат?» «Почему это брат?» «Какой-нибудь родственник?» «Я ее муж». Парень опустился на скамейку, и теперь его ноги уместились под ней, как пропали. Он молчал, не зная, что сказать, а может, знал, да не мог. «Вы муж Марины?» Глеб поежился от ветра, пнул сухие листья и положил руку на его плечо. «Прости, старик, я ошибся. Не знаю я твою Марину, прости». И он пошел к дому, еще одного подозрительного проверил. «Будущее надо приближать. Мне уже мало вашего магнитофонного голоса. Я решился, да-да, решился, и никакой голос рассудка меня не остановит. Летний сад. Хорошо знаете летний сад. Теперь в нем тихо, гуляют только пенсионеры, да ветер носит листья по аллеям. Таким он мне нравится больше, чем летом, жарой, пылью и толпами туристов. Летний сад, третья аллея. В конце ее стоит мраморная Венера с отбитым носом. Рядом есть белая скамья, сейчас она уже серая, обшарпанная и мокрая. В пятницу в 7 вечера буду сидеть на ней. Придете? Если на скамье окажутся и другие люди, то вы меня узнаете по... Да, да узнаете сразу. По взгляду, по волнению, по отрешенности. Как узнают всех влюбленных, так придете? Если не придете, то буду слать вам письма, как и слал. И опять буду молить о свидании. Но мне почему-то кажется, что вы придете. Может быть, потому, что меня не ищут, не допрашивают, не задерживают. Значит, вы не рассказали мужу и не сообщили в милицию. Придете? У меня с собой не будет ни цветов, ни книги, ни зонтика. Терпеть не могу мужчин с зонтиками. У меня не будет даже шапки. Я хожу без нее до морозов. И газеты в руке не будет. Так придете? А если не придете, то я приду к вам на квартиру. Узнаю по телефону, что мужа нет, и приду. Вы откроете дверь. Я стою на лестничной площадке и жду вашего приговора. И что вы сделаете? У вас же нет выхода. Позовете милицию. Но за любовь не сажают. Так придете?